Дорогие друзья, это лекция 39-я в истории России 19 века будет посвящена в основном международным отношениям России. Мы с вами увидим в ней, как основополагающие принципы Александровской политики изменялись при Николае Павловиче, который хотел их наоборот не изменить, а сохранить. Но в силу ограниченности своих представлений политических, в силу не того образования, он фактически динамичный, развивающийся политический мир Александра превратил в охранительную систему, которая в итоге привела Россию к страшному застою, к потере всех союзников и друзей и катастрофе Крымской войны. И вот как это произошло, для того, чтобы больше таких ошибок не повторять, ведь они же не один раз в истории могут повторяться. Вот для этого, дорогие друзья, мы и читаем сегодняшнюю лекцию. Итак, дорогие друзья, сегодня мы читаем лекцию, 39-ю лекцию по истории России 19 века. Эта лекция посвящена международным отношениям России между завершением русско-турецкой войны 1933 годом и началом Крымской войны 1953 годом. Она охватывает вот два десятилетия. Но прежде чем говорить об этом времени, надо сказать о самом главном осевом принципе русской внешней политики эпохи Николая I. Как и во всем, император Николай Павлович пытался продолжать дело своего брата Александра. Он честно старался исполнять его заветы, честно приглашал его ближайших сподвижников участвовать в его политическом деле. И в частности, министром иностранных дел он сделал графа Несельрода, который как раз после отставки Иоанна Каподистрии стал единственным управителем международных отношений Российской империи. Но разница между Александром и Николаем колоссальна. Это разница, ну, в общем-то, в гении. Александр I был, безусловно, гениальным политиком, хотя и неоцененным в России. Николай I был обычным заурядным государственным деятелем. И ту сложную модель, которую построил в международных отношениях Александр, Николай формально пытался воспроизводить, но фактически он ее разрушил. Чтобы понять, что хотел построить и что хотел сделать Александр I, хотя об этом мы с вами уже много раз говорили, я как раз прочту фрагмент из письма графа Несельрода графу Густаву Оттоновичу фон Штакельбергу, в то время русскому послу в Вене. Это письмо 31 января, 12 февраля, по новому стилю, 1817 года. Речь идет о Священном Союзе, главной, как раз центральной осевой идеи императора Александра после 14 года. Государь не изменит своей системы. Система эта одна и состоит в ненарушимом соблюдении мира посредством самого тщательного исполнения существующих постановлений, в особенности акта 14 сентября, то есть акта Священного Союза, который его величеству угодно считать краеугольным камнем восстановленной Европы. Если же наши нынешние союзники перейдут в наступление и даже возьмутся за оружие против нас, тогда настанет для них время предстать на суд общественного мнения, от которого в наши дни более чем когда-либо зависят все правительства, как бы ни были они могущественны. Такова справедливая воля божественного провидения, установившего, чтобы в эпоху, когда ветхие и отжившие учреждения не заменены еще учреждениями новыми и прочными, сила общественного мнения умеряла, пока длится между царствия, политический и общественный порядок. Эти слова графа Нессельрода крайне важны. Во-первых, конечно, Нессельроды транслируют идеи самого Александра Павловича. Это очевидно. Во-вторых, суть этих идей не только в этом акте Священного Союза и в незыблемости принципов, границ, установлений, которые он принял, но и Венского конгресса, конечно, но и в том, какими средствами и для чего это будет осуществляться. Ну, во-первых, для чего? Мы видим, что Александр предполагает, что вот эти принципы Священного Союза важны не сами по себе. Они важны для того, чтобы в тот момент между царствия, когда отжившие учреждения еще не заменены на новые, он содействовал стабильности в Европе. Александр прекрасно понимал, что революция – это результат отмирания старых, как мы бы сейчас сказали, феодальных установлений. Установление абсолютной монархии, установление сословного государства с разными правами, а то и просто с полным бесправием некоторых общественных групп, с запретом на политическую деятельность, с жестким контролем над самим ходом мысли граждан, когда нельзя было верить не так, как верит государь, каков государь, такова и вера народа, нельзя было следовать каким-то другим политическим теориям, пытаться тем более их воплотить в практику. Вот это все умирало. Это, как мы бы сказали, опять же, средневековое или абсолютистское, сообщество в Европе умирало. И Александр I это видел прекрасно. Намного лучше большинства других политических деятелей, и тем более монархов Европы. Этому должна наследовать другая система. Эту систему Александр называл системой свободных, либерально-свободных учреждений. Система парламента, система независимого суда, система равенства всех социальных групп перед законом. Но между этими двумя точками, между прошлым и будущим, тяжелый период потрясений. И вот Священный Союз, помощь одних государств другим, вот здесь очень важно. Тем более, что вот этим переходом могут воспользоваться различные, ну, темные, или, как говорил прямо Александр, сатанинские силы, которые постараются установить свою тиранию, свою диктатуру, захватив власть и под видом освобождения принести народам еще большее порабощение. А он-то хотел как раз освобождения. И, как вы помните, главная идея Александра была, если угодно, был бег на перегонки с революцией. Вот революция, используя недовольство людей старым режимом, стремится захватить власть. Революционеры стремятся захватить власть. Вот они уже попробовали во Франции, вот был 93-й год, был якобинский террор жесточайший. А на самом деле люди-то хотят не этого, не террора. Люди хотят правильной, организованной, но свободной жизни. И надо эту правильную, свободную жизнь дать быстрее, чем революционеры воспользуются несвободой и желанием народов к свободе и захватят власть на этой волне для себя, а не для народов. Вот такая была модель у Александра. То есть, очень непростая модель. Второй принцип – общественное мнение. Обратите внимание, если на нас даже пойдут войной наши нынешние союзники, мы против них бросим не армию, в первую очередь, не пушки, не корабли, мы бросим против них мировое общественное мнение. Потому что это мировое общественное мнение жаждет мира, оно не жаждет войны. И оно будет против своих правительств, которые жаждут войны. Люди не хотят умирать на поле боя. А взгляды, цели Священного Союза, они прозрачны. Это цели вот, создания вот этих либерально-демократических учреждений. И общественное мнение будет в основном с нами. И поэтому сами народы, перешедшие в той или иной форме к демократии, в той или иной форме, или хотя бы к представительным учреждениям, они будут против войны. Даже если какой-нибудь король или император захочет воевать, Кортесы, парламент, сейм не проголосуют за войну. Вот таково значение общественного мнения. Александр смотрел далеко вперед. Уж в России-то точно такого общественного мнения не было. Оно только формировалось, может быть, в европейских странах. Но он видел все это. И таким образом Священный Союз не цель, а средство. А цель – освобождение народов. Вот освобождение народов гражданское и политическое. Не от колониальной зависимости, европейские народы не были друг у друга в колониальной зависимости, Наполеон не свергнут, а именно в зависимости от, там, скажем, высших сословий, от абсолютного монарха. Вот это была задача. Запомним это хорошо. То есть речь идет о правильном переходе, правильной транзиции. Но всего этого... Даже если предположить, что Александр I совершенно искренне и ясно объяснял это своему младшему брату, которому он хотел передать престол, этого Николай не понимал, тоже, я думаю, совершенно искренне. Просто в силу ограниченности своего ума и в силу своего воспитания сначала Ламсдорфом, потом Карамзиным, когда палладиум абсолютной власти был для него высшей ценностью. И для Николая Священный Союз остался высшим принципом, но уже не как средство, а как цель. Или, вернее, как средство для сохранения статус-кво. Для сохранения монархических, по возможности абсолютистских или полуабсолютистских режимов. Ни о какой демократии, ни о каком парламенте речи не было. Александр создал свободную Польшу, парламентскую Польшу, как вы помните, в 15 году, дал ей самые свободные институты ради того, чтобы потом распространить эти институты на Россию. Николай настолько уважал своего старшего брата, что он ни в коем случае не стал и не хотел отнимать эти парламентские институты у Польши, но и распространять их на Россию. Как вы помните, он совершенно не собирался. Он хотел сохранить Польшу одну, Россию другую, а это тоже неизбежно вело к взрыву. Ни поляки не могли быть довольны. Потому что они мечтали о большем, они мечтали о том, что постепенно будет расширяться территория Польши и одновременно, естественно, получать либерально-свободные учреждения. Ни русские не были довольны этим, те, кто мечтали о свободе, отсюда восстание декабристов. И когда только-только Николай взошел на престол, в самый этот день, 14 декабря, трагический день, важный день, как раз Нессельроде рассылает циркуляр всем иностранным послам в Петербурге, во внешней, где говорится от имени самого Николая Павловича. «Во внешней политике я намерен строго придерживаться начал, установленных моим августейшим братом, и предшественником, и в продолжении 10 лет обеспечивавших мир Европы. Вы можете смело уверить его императорское величество, император Австрии и Франции, передает посол в Петербурге граф Людвиг фон Лепцельтерн князю Меттерниху, значит, первому министру Австрии, вы сможете смело уверить его императорское величество, что как только он испытает нужду в моей помощи, силы мои будут постоянно в его распоряжении, как то было при покойном брате. Император Франц всегда найдет во мне усердного и верного союзника и искреннего друга. Речь уже идет не об общественном мнении, о нем забыто с самого начала. Речь идет о обычной физической военной силе, которую, вот если надо, я пошлю на помощь австрийцам. То есть принцип силового сдерживания ситуации 15-го года, то есть ситуации Венского конгресса и Священного Союза, вот что стало главной идеей Николая. И он при этом верил, по-настоящему верил, был уверен, что этим он продолжает политику старшего брата. И настолько он был в этом уверен, что до сих пор большинство историков называют Священный Союз чуть ли не тюрьмой народов и полицейской системой Европы, хотя это все имело совсем другие цели при Александре и стало таковым при Николае Павловиче, и то не сразу. Но если в делах Европы Николай обещал действовать вот по венским принципам в союзе с другими державами, со всеми державами, с Францией, Великобританией, Пруссией и Австрией в первую очередь, то и ничего не делать односторонне, то на Востоке иначе. В Турции Россия будет действовать самостоятельно, объявляет тут же Нессельроде. А в делах Греции с Великобританией и Францией. Тогда речь шла о свободе Греции. Опять же, если мы вспомним, что для Александра был важен совершенно другой принцип. Не политическая свобода Греции, а свобода греческого народа, возможности самому управлять своей судьбой, пусть и в рамках Османской империи. То есть свобода самоуправления, свобода языка, религии. Для Николая Павловича тонкая материя. Речь идет о политической свободе. И в этом его прекрасно понимают и англичане, и французы. Александр им кажется крайне идеалистичным. Нессельроде специально предупреждает Дмитрия Павловича Татищева, направляя его послом в Вену, что Россия никогда не допускала вмешательства в свои отношения с Османской империей, тем более со стороны Австрии, и никогда не допустит. Запомним эти слова. Тогда, в 26-м году, это принцип. Но не забудем, что за спиной уже восстание декабристов. Ну и этому предшествовал целый революционный пожар в Европе в начале 20-х годов. Да, вы помните, Неаполитанская революция, Испанская революция, революция в Пьемонте. Таким образом, мир революции пугает. Он пугает всех, может быть, кроме Англии, все континентальные державы Европы, и Францию, в которой восстановлена власть Людовиков, власть Бурбонов, и Австрию, и Пруссию, и Россию. В 29-м году заключает Россия Адрианопольский мир, и, как вы помните, этот мир довольно мягкий, но после этого Европа уверена, что Турция покинет Россию, и надо создавать независимую Грецию. Греция независимая создана, но Турция Европу не покинула, и значительная часть Европы, нынешняя Болгария, Румыния, Сербия, Черногория, остается Албания, значительная часть Греции, северная нынешняя Греция, остров Крит, оказывают, Додеканесские острова оказываются еще во власти Турции. Турция остается в Европе. В 30-м году происходит, как вы помните, вторые революции, вторая волна революций. Революции эти, безусловно, вот те самые для расширения прав граждан, прав людей. Эти революции отражаются даже на Англии, где вместо консерваторов, вместо тори, правивших страной с начала XIX века, пришел кабинет вигов с проектом расширения избирательного закона. Министр иностранных дел Англии лорд Пальмерстон, вик, восстанавливает союз с Луи Филиппом, а как раз новая младшая ветвь Бурбонов, которую представляет Луи Филипп, она с огромным недовольством встречена и в Берлине, и в Вене, и с особой брезгливостью в России. Это, как сказал прусский король, венец, корона Луи Филиппа слеплена, ну, прямо он говорил, из дерьма и уличной грязи. И она украшена булыжниками мостовой. Так что это народный король, это вульгарный король, это не король милостью Божией, это король воли улицы. Он не пользуется таким респектом при дворах, как и пользовался Карл X, который был свергнут. Карл Роберт Рейсграф фон Нессельроде Эресховен, а это полный титул Карла Васильевича Нессельроде, он сторонник продолжения политики Александра с ориентацией на общеевропейский мир и стабильность. Но он тоже не гений политики. И постепенно, уйдя из-под такого от рекомендаций, которые ему давал император Александр, он начинает мыслить более просто. В обычных категориях национальной гегемонии, ну, безусловно, мира, и сохранения вот этого концерта держав. Князь Меттерних, первый министр Австрии, о котором очень часто плохо говорят в России, но, кстати, не думали о нем плохо в России люди власти. Князь Меттерних передает в Карлсбаде Нессельроде после свержения старших бурбонов во Франции так называемую от руки написанную записку, которую называют «Лоскут Меттерниха» или «Карлсбадский лоскут». То есть это небольшой кусочек бумаги, где сказаны те принципы, которые Нессельроде должен передать Николаю, на которых Австрия хочет основать свою политику и надеется на то, что с ней согласится Россия. Какие же это принципы? Принять за общее основание нашего поведения решение не вмешиваться во внутренние дела Франции, но и не допускать с другой стороны, чтобы французское правительство посягало на материальные интересы Европы в том виде, как они установлены и гарантированы общими уговорами, а также на внутренний мир европейских государств. Нам сейчас, хотя это и перевод на русский язык, но это перевод на русский язык Татищева, дипломата и историка, и нам надо его перевести на современный язык. Значит, первое. В дела Франции, как вы помните, собирался Николай вмешаться самым действенным образом, стал собирать мощную армию, но произошло польское восстание, все было сорвано. Значит, тогда еще оно восстание не произошло. И армия как раз должна была собираться, вот Меттерних говорит, что нет, вмешиваться во внутренние дела не надо Франции. Это ни к чему хорошему не приведет. Но не допускать посягательств на материальные интересы Европы. Под материальными интересами понимается не то, что мы понимаем сейчас. Не интересы кошелька, а территориальные интересы. То есть на пространство. Не перемещать границ, незыблемость границ. А внутренний мир европейских государств – это не создавать в них искусственно революционную ситуацию. В отличие от Александра, который прекрасно понимал и видел, в чем причина революции, что причина революции – это это возмущение народов старым порядком. И надо менять старый порядок, чтобы революционеры не захватили власть. Да, революционеры – паразиты на слезах народа, можно так сказать. Их нельзя допускать к власти. Но сами проблемы-то есть, и их надо решать. Вот в отличие от этого и Меттерних, и Нессельроде, и тем более Николай Павлович, они считали, что просто не надо ничего менять. Что революция плоха сама по себе. Это заговор. Нам совершенно не важно, какой это заговор. Масонский или не масонский, чисто политический. Или вообще это не заговор, а группа каких-то авантюристов в разных странах. Это не важно. Александр считал, что это общий заговор. Но можно так и не считать. Но самое главное понять, что это заговор на слезах людей. А вот слез-то людей как раз ни Меттерних, ни Нессельроде, ни Николай Павлович видеть не хотели. Они как раз хотели считать, что надо законсервировать нынешний порядок. Да, потом что-то менять, конечно, что-то модернизировать, даже, может быть, в России крепостное право со временем отменить, но так, чтобы никто не заметил, как вы помните. Вообще идея революции, страх перед революцией становится главной идеей международной политики Европы после примерно 19-го года, еще при Александре I. И тем более в 30-е и 40-е годы. Все пронизано страхом революции. Революционеры, хотя вроде бы все очень стабильно, все очень красиво, еще все эти средневековые титулы, эти длинные фамилии, эти номера английских графов и виконтов, третий, четвертый, эти красивые одеяния, мантии и светских, и духовных князей, а все подточено уже, и это люди чувствуют. Другой немец на русской службе, Эрнст Филипп, граф фон Брунне, Филипп Иванович, один из крупнейших русских дипломатов, учитель Александра Николаевича, наследника престола в сфере дипломатии, потом русский посол в Лондоне, в 1938 году написал меморию, записку молодому Александру Николаевичу о принципах русской международной политики. Эту меморию, написанную от руки, цитирует активно тот же Татищев. Об общих началах нашей внешней политики называется эта книга, эта записка. Там он пишет: «Оплот, образуемый ныне Австрией и Пруссией, не должен пасть. Борьба мнений, происходящая на берегах Рейна, перенесется на наши собственные границы. Словом, России, как и в 1812 году, будет вынуждена снова схватиться с Францией». А записка 1938 года, я напоминаю. «Но борьба эта, можно смело сказать, будет опаснее, чем тогда. Опаснее, чем нашествие Наполеона. Придется не сражаться с врагом в открытом бою, а обороняться от более страшного противника. Мы станем лицом к лицу с революционным духом, глухо подтачивающим державы самые сильные. Существенная польза России требует, чтобы мы держали его в удалении от себя посредством стран, отделяющих нас от очага революции». Очаг революции, понятно, Франция. «Поддерживать между нами и Францией нравственную преграду, состоящую из дружественных нам держав и монархий, твердо основанных на началах, сходных с нашими, таков истинный и постоянный интерес России. То есть, вы понимаете, это абсолютно проигранная позиция. Только оборона в наглухо закрытой крепости. И перед крепостными сооружениями, вот этими равелинами, этими фортами перед крепостью являются Австрия и Пруссия. То есть не менять жизни, чтобы революция, ну, грубо говоря, прошла сверху в России, а не снизу, и управлялась бы властью, а не заговорщиками, а просто ничего не менять. Это на самом деле позиция уже тогда была, ну, как бы не разделялась. Россия стояла на том, что надо сохранять статус-кво 1815 года. По той простой причине, что в том 1815 году при Александре I Россия действительно была во главе концерта держав, и Николай Павлович это вполне устраивал, он хотел остаться в этой же позиции. Верховным блюстителем монархии, абсолютизма, вот этого системы былых столетий, которую так мечтал изменить Александр. Но другие страны уже действовали иначе. Пруссия мечтала объединить Германию. Все дело в том, что это было же время, как я уже вам говорил, время оживления народов, время, когда народы проснулись, осознали себя как этносы, уже писал об этом и Шеллинг, уже писал об этом Гегель, уже писал об этом Фихте в своих речах германской нации. Об этом же писали итальянские политические деятели. Речь идет о новом национальном духе, духе народов, который должны создать единые национальные государства. Не феодальные анклавы, а единые национальные государства. И Германия хотела встать во главе процесса создания национального государства в самой Германии. Причем это хотел Германия, Пруссия. А это хотела и Австрия, они боролись за этот статус. Обе страны хотели возглавить этот процесс национального возрождения, национального объединения. Но если император Австрии и король Пруссии думали о какой-то форме вот такого же средневекового династического, монархического союза однонациональных государств, то народы, в том числе и образованные, их самый образованный высший слой, культурные люди типа Гёте, они мечтали, конечно, о новом. Они мечтали о национальных парламентах, о в большей или меньшей степени ликвидации вот этих многочисленных государств и создание единой Германии, единой Италии. Для Германии это был процесс созидательный. Для Австрии было все намного сложнее, потому что Австрия складывалась на принципе многих языков, но единой религии. Единая католическая религия, но множество языков. Немецкий, мадьярский, славянские языки, итальянский язык – это конгломерат народов. И при подъеме национализма этот конгломерат легко может распасться. Значит, задача Австрии, головная боль Австрии до самого конца ее, до 18 года, это сохранить единство многих народов в условиях подъема национализма, когда уже не единство религии не связывает, католическая вера для многих молодых людей уже перестала быть абсолютной ценностью, не, тем более, и фигура императора не связывает. В 1933 году Николай Павлович встречается с прусским королем Фридрихом Вильгельмом III и с австрийским императором Францем. С первым он встречается в Шведте, с австрийским императором в Мюнхенградце. Они обсуждают все эти проблемы, а также проблемы Османской империи под той же династией, Османской династии. Это еще одна огромная проблема Европы. Османская империя – больной человек Европы. Даже не помню, кто первый бросил этот термин, но он стал уже в 30-е годы общим местом. Это распадающаяся империя еще в большей степени, чем австрийская, в намного больше. Страна, отставшая экономически, страна, плохо управляемая политически, она распадается. Там же и национализм появляется. Национализм арабский, египетский, тюркский, он тоже уже зарождается. Как быть с Османской империей, если она распадется? Европейские державы пытаются делить османское наследство. Причем у России аппетиты вполне определенные. Это в первую очередь проливы. Это Константинополь, Босфор, Дарданеллы. Это необходимое, как считает Николай Павлович, помните, из-за этого и война началась, русско-турецкая, это необходимая связь между богатыми, хлебородными областями юга России и миром, куда экспортируется русский хлеб. Второй момент – это православные земли Австрийской империи, они огромные, это и Валашское княжество, и Молдова, это Сербия, это Болгария, это Греция, наконец. Вот, то есть эти все земли должны тоже так или иначе быть под протекторатом ли России, войти ли в Россию, но Николай не хочет отдавать эти земли. А австрийцы страшно боятся, что идея славянского единства, и правильно боятся, между прочим, она революционизирует их огромное славянское население и объединит его с Россией. И Австрийская империя рухнет. В этой ситуации предлагает Николай какие-то соглашения сделать относительно будущего Австрии, но австрийский император и Меттерних избегают делать что-либо подобное. Все это повисает в воздухе. Тогда Николай Павлович решает действовать один самостоятельно, поскольку Османская империя – это его, как он считает, вотчина, он там сам и будет делать. Но все не так просто получается. Дело в том, что в 30-м году как раз провозглашается независимость Греции, первое отпадение от Османской империи. Алжир оккупирован Францией еще при старшей власти Бурбонов, тоже 30-й год. А в 31-м году Египет отложился от Османской империи. Египет – главная жемчужина. Османская империя отложился от Османской империи, и Мухаммед Али, наместник Египта, в общем-то, начал вести путь к полной независимости Египта. В 1931-1933 году начинается Османо-Египетская война, и когда уже войска Мухаммеда Али, вернее, его сына, приближались к Босфору, султан Махмуд II согласился принять помощь России, и 30-тысячный русский корпус Николаевича Муравьева-Карского и адмирала Михаила Петровича Лазарева высадился на Босфоре. Три русских эскадры вошли в Босфор. В итоге, да, французы хотели вмешаться, французы хотели тоже в этом участвовать, но посланный с большими деньгами генерал-адъютант Алексей Федорович Орлов подкупил, как он сам говорил, в Константинополе всех, кроме султана. Подкупил бы султана, но это уже было не нужно, потому что без султана все действовали в интересах России. И таким образом, благодаря только русским штыкам и только русскому флоту, удалось отстоять Константинополь, заключить почетный мир с Мухаммедом Али. И 28 июня 1833 года русские войска покинули Османскую империю, заключив при этом Ункяр-Искелесийский договор, который предполагал, что фактически Черное море становится общим морем Турции и России, и никакие другие корабли не могут входить в военное время вообще в это море, а в мирное время никакие военные корабли не могут входить без согласия России и Турции в Черное море. Проливы открыты только для России и для Турции. Это очень не нравилось Англии. Вот это был такой момент абсолютного могущества России. Россия фактически в 1933 году, когда оказала помощь султану Махмуду, она фактически стала протектором всей Османской империи. Османский султан был очень недоволен Францией за захват Алжира. Подозревал и Францию, и Англию в аппетитах в отношении Египта. Что касается России, конечно, тоже никакого удовольствия не было. Россия отняла значительную часть турецких владений на Черном море. Шла война за Кавказ, такая партизанская. И, тем не менее, он решил, вот при прочих равных, сейчас опереться на Россию. Этот договор, он впервые, я бы сказал, вбил клин в англо-франко-русский союз. Австрии, в принципе, он впрямую не коснулся, но в молдавские княжества, а эти княжества Валахия и Молдова, они же, в общем, на них претендовала постоянно и Австрия, которая владела уже Трансильванией, внутренней частью нынешней Румынии. Вот, за эти княжества шла борьба, и тут русские договорились с турками, что эти княжества будут фактически под русской оккупацией. Вы помните, что граф Киселев там был довольно долго администратором после этого в этих княжествах. Но, тем не менее, в октябре 1833 года в Берлине заключена была конвенция России, Австрии и Пруссии по оказанию взаимной помощи с целью предотвращение тех опасностей, которые продолжают угрожать порядку, установленному в Европе публичным правом и договорами 1815 года. Три монархии единодушно решили, как говорилось, укрепить охранительную систему, составляющие незыблемое основание их политики, в том убеждении, что взаимная поддержка правительств друг другу необходима для сохранения независимости государств и прав, отсюда вытекающих, в интересах общеевропейского мира. Предусматривалась защита каждой из стран двумя иными по ее просьбе. И разделение сфер ответственности. Пруссия отдавалась протестантская часть Германии, Австрия – католический юг Европы, включая Швейцарию, Россия – вся Польша, даже немецкая и австрийская, и Балканы. Ну, конечно, не как территории, а как те районы, которые должны будут защищать, их стабильность должны будут защищать русские войска. Вот, собственно говоря, такое было разделение сфер в 1933 году. Продолжая свою записку наследнику русского престола, барон Брунов писал в 1938 году: «России посреди весьма трудных обстоятельств удалось сохранить всеобщий мир лишь благодаря тому, что она успела противопоставить охранительную систему Тройственного союза соединенным усилиям двух морских держав – Пока Австрия и Пруссия будут за нас, одного этого достаточно, чтобы задержать исполнение честолюбивых замыслов Франции и расстроить враждебные нам намерения Англии. Заметим, я на минуточку прерву чтение, что речь идет уже только об оборонительных целях. У Александра были цели пересоздания Европы, здесь чисто оборонительные цели. У Александра была идея союза всех европейских держав. Здесь уже разделение и противопоставление трех континентальных, двум, как их называют и часто будут называть, морских держав – Франции и Англии. На самом деле разделение идет вовсе не потому, там море, суша, а по принципу свободных институтов. После победы июньской революции во Франции 30-го года Франция, демократическая в значительной степени страна, Англия тоже демократическая страна, Австрия и Россия, и Пруссия страны недемократические, страны без парламентов, без конституции, тем более Россия. Таким образом, страны старого порядка и страны нового порядка противостоят друг другу. Это, опять же, заведомо проигрышная ситуация. Ситуация, в которой старый порядок никогда не сохранится. Он может продержаться чуть дольше, чуть меньше, он все равно рухнет. Новый порядок более развитых, более динамичных стран, он победит. Но продолжим чтение этой записки барона Брунова. Ибо с той минуты, как Франция заметила бы ослабление уз, соединяющих три двора, она, несомненно, возвысила бы голос. В свою очередь, Англия стала бы более дерзкой и с тем большей ревностью начала бы преследовать свой смелый план, заключающийся в распространении повсюду своего политического влияния и в навязывании прочим государствам конституционных форм, которыми она сама управляется. Как вы видите, все сказано откровенно. Ни в коем случае не допускать никаких конституционных форм. Держать все в рамках абсолютизма или полуабсолютизма. Таким образом, обе морские державы кончили бы тем, что осуществили бы в пользу революционных учений мечту Наполеона о всемирной монархии. Доколе будет существовать во всей своей силе охранительный союз, не случится такого несчастья. Роль примирителя, выпадающая таким образом на долю нашего августейшего монарха, то есть Николая Павловича, представляет необыкновенную важность для будущего спокойствия Европы. Торжество революционных идей на берегах Дуная и Одера, то есть в Австрии и Пруссии, будет касаться нас гораздо ближе, чем били о парламентской реформе или июльские баррикады. Вот почему мы должны считать дело монархии в Пруссии и Австрии не чуждым нам делом, а вопросом, прямо касающимся России. Конечно, может наступить время, когда Австрия и Пруссия подчинятся непреодолимому влиянию духа времени. Тогда наши интересы разделятся. Россия останется одна на поле сражения. Это может случиться, но этого еще нет. Даже Брунов понимает, что это непреодолимый дух времени. Но если это непреодолимый дух времени, зачем же с ним бороться? Надо, наоборот, попытаться его оседлать и двигаться на нем, и не дать им завладеть революционером. Но этого не понимает Николай Павлович. Как не понимают и очень многие политики-охранители вплоть до сего дня. И в этом трагедия такой примитивно-охранительной политики всегда. Она всегда кончается крахом. Всегда, абсолютно, у нее нет шансов. Народ в абсолютистских государствах требует политическую свободу, в конституционных республику или парламентскую монархию британского типа. Но Николай Павлович продолжает свою политику охранительства. И до некоторой степени с ним солидарен, особенно австрийский император, которому тоже есть что охранять, свою распадающуюся по национальным линиям империю, ну и до некоторой степени прусский король и вообще германские государи, особенно маленькие и средние германские государи, которыми почти со всеми в родственных отношениях дом Романовых, Николай Павлович, но который понимает, что в будущей Германии, национальной Германии, их роль будет, ну, небольшой, если вообще будет. Что будут совершенно другие силы определять будущее Германии. В августе 1935 года император Николай Павлович встречается в Теплице. Ныне это Чехия, 90 километров от Праги, городок в Судетах, с новым австрийским императором Фердинандом и с королем Фридрихом Вильгельмом III. Поддержание монархического принципа не только в России, но и за ее пределами – неотъемлемое право России и ее священная обязанность, был уверен Николай Павлович и эту идею внедрял своим собеседникам. Мы вам поможем. Совершенно бескорыстно Россия поможет. Опять же, одна из тенденций вот этой глупой русской политики – мы пошлем войска, сколько хотите войск. То, что эти войска будут погибать, то, что они будут посланы на деньги, собранные по копеечке с подушной подати – нищих русских крестьян, это Николая Павловича не волнует, как не волнует и многих других русских политиков. Важно то, что у нас много, мы большая страна, у нас большой народ, и мы можем послать большую армию. Многие тогда в России, в славянофильском особенно лагере, исходили из принципа «не тронь меня». То есть Россия должна замкнуться в своих границах, быть тоже охранительной, но не лезть в Европу. Но Николай Павлович был же продолжателем дела своего брата, он хотел быть общеевропейским политиком. Он честно хотел продолжать его линию на Священный Союз, но только понимаемую им, просто, элементарно. В христианской Европе вмешательство возможно только по просьбе законных государей, в Азии произвольно, если где-то в Азии наступает хаос. Тогда же в Теплице заключается соглашение об оккупации тремя державами вольного и строго нейтрального города Кракова. Все дело в том, что когда Венский конгресс принимал свои решения, тогда было принято и решение о вольном городе Кракове, который оставался независимым как бы от всех трех государств, соседних от Австрии, Пруссии и России. Войска этих трех государств не должны были в него вступать. Там управлял местный польский магистрат. Это маленькое польское государство оставалось последней тенью польской свободной республики Речи Посполитой Польской. Кстати говоря, большое значение в управлении Краковом принадлежало и профессуре Ягеллонского университета, то есть уже образованной культурной части польского общества. Но в революционных событиях 30-31 года в польской войне против России за независимость, Краков сыграл уже большую роль. Именно там, на независимой земле, и принимались решения, туда уходили от плена проигравшие польские части многие. И поэтому в этом соглашении было сказано, что если будут замечены какие-то опасные для трех держав моменты в поведении Кракова, то тогда он должен быть оккупирован тремя державами. Это было решение, принято в октябре 1935 года. Уже в феврале 1936 года Краков был оккупирован тремя державами. Только под давлением как раз тех самых Англии и Франции, которые как раз требовали соблюдения независимости этого последнего польского кусочка свободного. Только под давлением Англии и Франции оккупационные войска были выведены окончательно к 1941 году. В 1939 году вспыхивает новая война между Египтом и Турцией. Мехмед Али, я опускаю массу деталей, для нас они не важны, он провозгласил себя независимым правителем Египта и Сирии, и 24 июня 1939 года Ибрагим Паша, сын Мухаммеда Али, разбил турок при Низибе. Кстати, артиллерии турок командовал генерал Хельмут Карл фон Мольтке старший. И был открыт уже путь на Константинополь. Все, опять Египет мог запросто разгромить турок. Но тут уже, да, и к тому же умер султан Махмуд II буквально через несколько дней после битвы при Низибе, и 2 июля султаном стал Абдул-Меджид I, который будет править до 1861 года. Флот турецкий бежал весь в Египет к Мухаммеду Али, и у турок вообще практически не осталось ни армии, ни защиты, курды разбежались, туркмены разбежались. В этой ситуации новый султан думал уже соглашаться на независимость Сирии и Египта, но европейские державы, в том числе и Россия, убедили не делать этого. 22 августа 1939 года союзные державы получили от султана право на переговоры с Египтом. Россия так боялась того, что во Франции революция, что она готова была, произошла уже революция, да, июльская, что она готова была отказаться от своего единовластного протектората над Османской империей, который был заключен, как вы помните, в 1933 году, и опять согласиться поставить Османскую империю под концерт держав. Этого требовали союзные ей Австрия в первую очередь, против этого не возражала Пруссия, и, конечно же, за это выступала Великобритания. И 15 июля 1840 года в Лондоне прошла конференция, в которой участвовали Англия, Россия, Австрия, Пруссия и Турция, а Франция поддерживала Египет тогда, и Англия была этим очень недовольна. И эта конференция решила начать военное вторжение в Египет, в Сирию, для того, чтобы обеспечить сохранение Османской империи. То есть Османскую империю надо сохранить. Да, она в очень плохом состоянии, но ее, если делить, это будет, во-первых, непонятно, может быть, анархия на больших территориях, во-вторых, могут переругаться сами европейские державы, лучше все сохранить. И после принятия этого решения Франция перешла на сторону остальных держав, подписал тоже эту конвенцию в 1940 году, и летом 1940 года английские и австрийские войска высадились в Сирии. Такой знаменитый политик-авантюрист Август Джакомо Йохмус, барон Катиньола, вместе с турецкими войсками занял восставший против Египта христианский горный Ливан. И, соответственно, со того времени идет отсчет христианской автономии Ливана. Союзные английские в основном войска заняли 10 октября Бейрут, 3 ноября Акру. Мехмед Али был принужден к перемирию, и 27 ноября 1940 года английский адмирал Чарльз Джон Нейпер подписал перемирие и капитуляцию с египетским правителем. И 13 июля 1841 года это перемирие превратилось в договор, подписанный 5 державами, уже с участием Франции, опять же, в Лондоне. По этому решению проливы были закрыты для военных судов всех наций. И как формулировался этот договор? Целостность и независимость Османской империи в интересах упрочения европейского мира. То есть, фактически, таким образом, да, но если вас интересует судьба Мухаммеда Али, то его оставили правителем только Египта, наследственным правителем только Египта, без Сирии. И на Османскую империю фактически были распространены Венские соглашения 15-го года о незыблемости границ. Это вот запомним, это важный принцип. Вскоре после этого умирает прусский король Фридрих Вильгельм III своему наследнику Фридриху Вильгельму IV. Он говорит, в особенности надо заботиться о том, чтобы Россия, Австрия и Пруссия продолжали пребывать в единении. Это его предсмертная записка моему милому фрицу. Но милый фриц склонялся к союзу с Англией и введению, пусть и ограниченного, народного парламента. Видишь, что ситуация в Османской империи очень нестабильна. В 1844 году Николай Павлович поехал с государственным визитом в Великобританию. Этот визит был по его инициативе, но Англия, естественно, его с радостью приняла. 31 мая он со свитой высадился в Ульвиче, был принят молодой королевой Викторией, и произошло и Виктория, и принц-консорт Альберт были, ну, очарованы Николаем. Вообще, император Николай Павлович умел очаровывать. С равными он вел себя равно, с английской королевой, конечно, он вел себя равно. И он был такой вот оплот, ну, монархического принципа Европы. А ведь тогда даже в Англии, даже королева Виктория, особенно принц Альберт, как вы помните, немецкий принц, связанный с новым бельгийским престолом, еще все думали о том, что а вдруг вернется, вдруг-то эпоха революции закончится, вдруг монархический принцип не полностью, но укрепится. Таких людей, как Александр Павлович, Александр I, были же единицы, а среди монархов их вообще не было, которые думали в будущее о демократии, о прогрессе. И поэтому с Николаем Павловичем королевская чета общалась очень дружески. Но были довольно дружеские и встречи, и конструктивные переговоры с правительством Великобритании, с лордом Джорджем Гамильтоном Гордоном, четвертым графом Абердином, тогда министром иностранных дел Великобритании, и с премьер-министром Великобритании. Главной темой переговора была Турция. Вот граф Абердин, он оставил записки, которые, понятно, в России об этом не говорили тогда, это было все за семью печатями, это была тайна, но в Европе это не было тайной. И граф Абердин оставил записки, они уже были опубликованы через несколько десятилетий, что говорил Николай Павлович, как шли переговоры. Николай говорил: «Турция – умирающий человек. Мы можем стремиться сохранить ей жизнь, но нам это не удастся. Она должна умереть, и она умрет. Это будет моментом критическим. Я предвижу, что мне придется заставить маршировать мои армии. Тогда и Австрия должна будет это сделать. Я никого при этом не боюсь, кроме Франции. Чего она захочет? Боюсь, что многого в Африке, на Средиземном море и на самом Востоке. Сам Восток – это Сирия, это Ирак, Ливан. Пугая Абердина возможностью французских притязаний в Египте, Сирии и на Средиземном море, то есть именно там, где англичане ни за что не хотели допускать французское владычество, царь продолжал: не должна ли в подобных случаях Англия быть на месте действия со всеми своими силами? Итак, русская армия, австрийская армия, большой английский флот в тех странах. Так много бочек с порохом поблизости от огня. Кто убережет, чтобы искры его не зажгли? Вывод был ясен, и царь его сделал весьма определенно в разговорах с Абердином и с премьер-министром Робертом Пилем. Чтобы успешно побороть французские вожделения, чтобы не дать и Австрии воспользоваться наследством больного человека, Россия и Англия должны заблаговременно сговориться. Царь повторил то, что сказал в 1833 году в Мюнхен, Греция, Меттерниху. Тогда, когда он говорил в Мюнхен, Греция, о больном человеке, Меттерних прикинулся глухим. А теперь, в 1844 году, царские слова об умирающем человеке были услышаны. В Виндзоре и Абердином, и Пилем. Но это же были тори, это были консерваторы, они были готовы услышать Николая Павловича. «Турция должна пасть», — сказал царь Роберту Пилю. «Я не хочу и вершка Турции, но и не позволю, чтобы другой получил хоть ее вершок». Роберт Пиль поведал царю, что Англии приятно было бы при будущем разделе Турецкой империи получить именно Египет. Англия относительно Востока находится в таком же положении. В одном лишь, то есть не хочет ничего. В одном лишь пункте английская политика несколько изменилась в отношении Египта. Существование там могущественного правительства, такого правительства, которое могло бы закрыть перед Англией торговые пути, отказать в пропуске английским транспортом, Англия не могла бы допустить. Понятно, что под могущественным правительством имеется не правительство Мухаммеда Али, а имеется в виду правительство Франции. Франция постоянно тогда стремится по следам Наполеона в Египет. Роберт Пиль знал, что царь не претендует на Египет, а претендует на Константинополь и проливы, а также на Молдавию и Валахию. На Египет же претендуют французы. Николай продолжал. «Теперь нельзя решать, что следует сделать с Турцией, когда она умрет. Такие решения ускорят ее смерть. Поэтому я все пущу в ход, чтобы сохранить статус-кво. Но нужно честно и разумно обсудить все возможные случаи. Нужно прийти к разумным соображениям, правильному и честному соглашению». Царь, когда вернулся в Россию, даже приказал графу Несельроде отправить в Англию мемуар с изложением всех своих мыслей о необходимости заблаговременного соглашения на случай распада Турции. Ему очень хотелось у себя иметь какое-то соглашение, подписанное Пилем или Абердином. Но английские министры связывать себя документом не пожелали. Это было, как вы помните, в июне 44 года, а в июне 46-го кабинет Роберта Пиля ушел в отставку. Виги победили на выборах и сформировали правительство во главе с лордом Джоном Расселом, первым графом Расселом, кстати говоря, дедом Бертрана Рассела, известного философа. И в качестве министра иностранных дел с Генри Джоном Темплом, третьим виконтом Пальмерстоном, в качестве статс-секретаря по иностранным делам. Тот самый лорд Пальмерстон. Виги, как вы помните, были либеральной партией. Они действительно в большей степени отстаивали принцип независимости нации. Это была партия будущего, партия свободных народов в Европе. И Пальмерстон еще в 1937 году говорил русскому послу в Лондоне Поцу де Борго: «Европа слишком долго спала, она теперь пробуждается, чтобы положить конец системе нападений, которые царь хочет подготовить на разных концах своего обширного государства». То есть, в отличие от тори, которые соглашались, пусть осторожно, но делить мир с русским царем абсолютистским, виги не хотели этого видеть. И никакого распространения власти абсолютистской России на свободные или полусвободные государства не желали. И вообще не желали, потому что понимали, что даже усиление в Турции России тоже очень опасно для Европы. Поэтому пытаться возобновить в 1946 году с Пальмерстоном те разговоры, которые так легко и удобно было вести с Пилем и Абердином, царю представлялось совершенно невозможным. Надо сказать, что и идея панславизма, тогда многих увлекавшая, не увлекала Николая Павловича. Николай Павлович мыслил в категориях не наций, а абсолютизма. И в этом с ним был согласен Нессель Роде. В отчете по международным делам за 1845 год Нессель Роде писал царю: «Славизм есть ничто иное, как маска, которая прикрывается революционная пропаганда французов и поляков, ищущих возмутить славянских подданных, австрийского императора и султана». То есть славизм мы не должны, вот, а были и панслависты в России, и славянофилы, и, как мы знаем, Кирилло-Мефодиевское братство в Киеве, но на самом деле славизм это только оружие, как считал и Нессель Роде, и Николай, а потом стали считать иначе, уже Александр II считал совершенно иначе, оружие в борьбе против империи, против охранительного духа абсолютистских и полуабсолютистских империй. Вот такая вот позиция. Проездом, находясь в Вене в декабре 1946 года, царь заговорил снова с Меттернихом о Турции и счел необходимым заявить ему, что если Турция распадется, то Константинополь он никому не отдаст. Если же кто попробует послать туда войско, то он, царь, явится в Константинополь раньше, а если он уже войдет туда, то там и останется. Это были скорее объявления о намерениях, чем предложения дележа. «Константинополь наш», говорил царь Меттерниху. В это время замышляется новое общепольское восстание. Поляки совершенно не смирились со своим статусом разделенного народа, со статусом народа, потерявшего свою родину, и разделенную между Пруссией, Австрией и России. На 46-й год, на февраль-март 46-го года намечено было общепольское восстание. О нем узнали, о этом в планах, по-разному отреагировали. В русской Польше и в прусской Польше, в Познане, были просто арестованы почти все заговорщики. И таким образом восстание было сорвано. Австрийцы устроили более страшную вещь, так называемую галицийскую резню, когда они подбили местных крестьян, а крестьяне там в основном русины в Галиции, ну и поляки тоже, выступить против шляхтичей, обещая им деньги за каждую голову вот такого шляхтича-революционера. Погибло до 3000 человек в этой страшной резне, причем многих убивали прямо на глазах австрийцев, убивали и шляхтичей, убивали и священников, но не трогали ни богатых крестьян, ни австрийских чиновников. Это такое страшное было явление, вот эта галицийская резня февральская. Но восстание началось в Кракове. Куда и восстание, я имею в виду, польское восстание началось в Кракове, его возглавил Ян Тысовский, он объявил о создании Польской республики, упразднении сословий и передаче земли крестьянам. Именно тогда было принято решение о присоединении Кракова к Австрии. 15 апреля 1946 года Австрия объявила о том, что Краков присоединяется к Австрии, чтобы не было вот этого анклава, который вносит смуту во все польские дела. Как видите, вот принятие Польши оказалось на самом деле не радостным приобретением, а постоянным бременем, обременением, которое приводило к очень жестоким решениям и русских, и австрийцев, и пруссаков. Лондон и Париж, и даже Берлин были против присоединения Кракова к Австрии, но русский царь согласился на это. Следующий вот этот, это опять же вбило клин между Лондоном, Парижем, Веной, с одной, Лондоном, Парижем с одной стороны, Веной и Петербургом с другой. Понятно, что это было прямое нарушение Венского, решения Венского конгресса. Следующее нарушение решения Венского конгресса – это была так называемая Занденбургская война в Швейцарии. В Швейцарии началась гражданская война в ноябре 1947 года. Католические кантоны отделились от протестантских. И это было сделано под франко-австрийским таким патронатом. Не забудем, что обе страны были католическими, Франция и Австрия. Австрийская конфедерация стояла на пороге распада. Война продолжалась 2 недели, это была самая малокровная, наверное, гражданская война в мире. В ней всего было около 100 погибших и 400 раненых. Обе стороны призывали жалеть противника, это наши соотечественники, не разорять мирных жителей, то есть это была война уже по принципам, если угодно, которые до сих пор не воплотились, принципам, не знаю, 22 века, и вмешалась Англия, которая прекратила это безобразие, вместе с Пруссией они сохранили Швейцарскую конфедерацию единой, да, католики проиграли протестантам, действительно, лорд Пальмерстон поддерживал как раз как министр иностранных дел Швейцарскую конфедерацию и освободительные движения в Италии, потому что в это же время идут мощные освободительные движения в Италии за объединение Италии. В Италию посылается такой известный политический английский деятель лорд Минто, это Гильберт Мюррей Кинемонт, второй лорд Минто, который должен был убедить итальянских государей пойти на уступки народу, создать конституции, ввести парламенты, убедить начать либеральные реформы в Неаполе, провести посредничество между королем и восставшим народом. В 1947 году уже Италия кипела. И в этом смысле очень интересно письмо, которое лорд Пальмерстон писал лорду Минто в октябре 1947 года. Оно показывает изнутри английскую политику. Вот понимаете, мы все там плохо разбираясь, всегда говорим о кознях там англичанки, коварности Альбиона. На самом деле все по-другому. Вот что пишет Пальмерстон. Правительство Ее Величества проникнуто убеждением, что государи и их правительство поступили бы мудро, следуя в управлении своими делами системе прогрессивного улучшения, стремясь излечить обнаруженное под тщательным расследованием зло и время от времени преобразуя древние учреждения своих стран так, чтобы они согласовывались с постепенным ростом умственного развития и возрастающим распространением политических знаний. Правительство Ее Величества считает за непреложную истину, что если независимый государь по зрелом размышлении признает полезным в пределах своих владений ввести в законы и учреждения страны улучшения, по мнению его, клонящиеся к увеличению благосостояния его народа, то никакое другое правительство не имеет права пытаться ограничить эти меры или вмешаться в такое отправление одного из существенных преимуществ самостоятельной верховной власти. Как вы видите, здесь названы, опять же, очень важные принципы. Это, в общем, та же линия, что и линия Александра I, но она уже здесь, естественно, через там, 17-47 год, через 30 лет, она уже четче сформулирована. Рост образования, в том числе и политического образования, политического просвещения народов, требует изменения древних институтов. древние институты больше, вот эти институты абсолютизма, институт сословного государства, больше не сообразуются с нынешним состоянием умов и более образованных, и проникнутых новым национальным духом, этническим духом. И надо государям совершать эти реформы сверху. Но есть правители могущественные, в первую очередь имеет в виду, конечно, русского царя, до некоторой степени австрийского императора, есть могущественные правители, которые хотят этому помешать, которые хотят заморозить средневековый уклад Европы, чтобы люди забыли и о национальном возрождении, и о славизме, и о тальянизме, и о как бы немецком единстве, чтобы люди забыли о свободе гражданской. Есть такие, но они не имеют права вмешиваться. Ни одна страна не имеет права вмешиваться в дела другой страны, когда она совершает прогрессивные реформы. Ну, разумеется, в то время был и принцип противоположный, что если страна у себя там зажимает все, то тоже особо вмешиваться нельзя. Но тут были оговорки. А сейчас, как вы знаете, это принцип примата прав человека над правами государства. То есть сейчас, после Второй мировой войны, уже народы не позволяют, там, скажем, устраивать холокосты в одной отдельно взятой стране. Это преступление против человечности, против человека как такового. Вот. Вот эти все идеи первоначально уже формулируются сначала Александром I, потом лордом Пальмерстоном. И Англия проводит именно эту линию. Она ей выгодна, конечно. Новые прогрессивные режимы – это режимы более интенсивной торговли, более интенсивного культурного обмена. И лидером в этом процессе является Англия, которая является лидером промышленной революции. Страны архаичные, консервативные, бедные, как Россия, мало покупающие, мало продающие, ей, в общем, экономически невыгодны. Но Россию она готова на некоторое время оставить в покое. Главное, чтобы она не мешала. Не мешала в Европе. Не мешала развитию Европы по пути либерализма, демократии, свободы. Вот это абсолютно четкий принцип, сформулированный британской политикой, в том числе британской международной политикой. Лорд Палмерстон сообщил австрийскому кабинету, что если Австрия вмешается во внутренние дела Италии, естественно, пытаясь поддерживать вот этих абсолютистских правителей, то Англия и Австрия будут не на одной стороне. Так дипломатично сказано. А Николай однозначно поддержал Австрию в ее борьбе за сохранение гегемонии в Италии. А в Италии в это время Австрия обладала и большими территориальными владениями. Это вся Ломбардия, это Венецианская область. И ее вассалами были многие небольшие государства Центральной Италии, там Лука, Модена, герцогство Тосканское, даже Папская область. И император Николай послал 6 миллионов рублей золотом из русского казначейства, чтобы помочь собрать армию австрийцам, австрийскую армию, для борьбы в Италии против вот этих новых тенденций. И даже сообщил, что готов поддержать Австрию войсками, если на ее владение в Ломбардии нападет сардинский король Карл Альберт. А Сардиния или Пьемонт, это одно и то же, это было единственное независимое вполне государство Италии, через которое потом и началось объединение всего итальянского полуострова, Апеннинского полуострова, и в котором, как вы помните, Виктор Эммануил III стал великим королем-объединителем Италии. Но вот начиналось все тогда. То есть Николай был готов давать деньги и посылать русские войска, чтобы обеспечить вчерашний день в Италии. А в Италии идет революция, и князей Луки и Моданы просто прогнали. Великий герцог Моденский сам согласился давать конституцию вот, тоже под страхом, что его прогонят. Папу лишили светской власти в папской области. И вот все Австрия должна восстановить, в том числе и на русские деньги. Николай не скупился на деньги тогдашних своих налогоплательщиков устанавливать в Европе порядок вчерашнего дня. Но это 47-й год. Наступал год 48-й. Наступал год так называемой весны народов. В 48-м году началась революция во Франции. 24 февраля народ Франции восстал. Луи Филипп сохранял цензовую демократию. Для того, чтобы голосовать, надо было платить налог в 200 золотых франков. Для того, чтобы быть избранным, надо было платить, надо было иметь налогов, прямых налогов платить в 500 франков. Из всех французов, которых тогда мужчин, французов совершеннолетних, старше 21 года, было 9 миллионов 300 тысяч, из них право избирать имело только 250 тысяч человек. Безусловно, это не была демократия в прямом смысле этого слова. И когда народ требовал расширения избирательного права, или всеобщего для мужчин избирательного права, о женщинах-то никто не говорил нигде, то премьер-министр Франции у Луи Филиппа, Франсуа Гизо, известный историк, очень культурнейший человек, цинично сказал: вы хотите участвовать в выборах? Обогащайтесь. Станете богатыми, будете участвовать. В результате Луи Филипп, правительство Луи Филиппа пало, Луи Филипп отрекся от престола, временное прореволюционное правительство республиканское Ламартена было признано всеми, и не успело оно быть признано, как произошла революция в Австрии 13 марта, значит, 24 февраля, а это 13 марта, она началась с лозунгами «Долой Меттерниха», «Не хотим русского союза». То есть народ Австрии, в основном интеллигентная молодежь, не желали вот больше этого абсолютистского, полуабсолютистского режима, который был наследован слабоумным Фердинандом после смерти императора Франца, и не желали тем более союза с абсолютистской Россией. Хотели свободы, они хотели жить по английскому образцу. На улицы вышла академическая молодежь, студенты Вены. Эрцгерцог Людовик, который брат и фактически правитель Австрии при слабоумном императоре Фердинанде, эрцгерцог Людовик приказал ни в коем случае не применять оружие. Не стреляйте в свой народ. Он запретил войскам маршала Виндиш Греция находиться в городе. Вместо Меттерниха было назначено во главе правительства, причем его назвали министром-президентом, модный тогда термин, чешского графа Франца Антона фон Калаврата Липштейнского, который пообещал широкие либеральные реформы. Но граф Калаврат правил всего 15 дней, с 20 марта по 5 апреля. Академическая молодежь вооружилась. Вообще рабочие и студенческие отряды заняли Вену. Фактически они контролировали город. Новым министром-президентом был назначен еще более либеральный Карл Людвиг фон Фикельмон. 28 апреля 48 года эрцгерцог Людовик, ну, от имени, естественно, императора Фердинанда, даровал крайне либеральную конституцию со всеми гражданскими политическими свободами, с выборами в учредительное собрание, которое должно было определить будущее империи. Страна скатывалась в анархию, распродалась на национальные части: Венгрию, Чехию, Ломбарды, Венецию. То есть все эти страшные сны Меттерниха сбывались. отвечая на письмо Меттерних, которым он извещал русского императора об отставке, это письмо от 4 апреля нового стиля 1948 года, русский император писал: «В глазах моих исчезает вместе с вами целая система взаимных отношений мыслей, интересов и действий сообща. На новом пути, на который ныне вступает австрийская монархия, и невзирая на добрую волю ее правительства, крайне трудно будет обрести их в одинаковой степени под иной формой». То есть Николай Павлович вообще прекрасно понимал, кстати, красиво писал, прекрасно понимал, что старый порядок гибнет. Но одновременно начинается и в Германии революционное движение. То, чего так боялся Нессельроде, что через Рейн перейдут идеи революции, так они перешли. 31 марта 1948 года во Франкфурте на Майне собрался общий германский сейм. И на 18 мая 1948 года был назначен созыв учредительного общегерманского собрания. Уже собрание не князей, а собрание народа Германии, немцев. Вот эта идея единой народной Германии, она становится реальной. Но король был против, прусский король был против Конституции. Он говорил, что Конституция – это листок бумаги между королем и народом. Однако после свержения монархии во Франции в 1948 году, в феврале 1948 года, народ Пруссии стал требовать от короля встать во главе объединительного национального движения. Не отставить прусского короля, но возглавить национальное движение. Единый народ во главе с королем. Народная монархия. Это слово стало произноситься все чаще и чаще. Народная монархия. Монархия, как не милостью Божией, а волей народа. В Берлине также захвачены арсеналы народом, войска выведены из Берлина 18-20 марта 1948 года. 21 марта 1948 года прусский король обратился к моему народу и к германской нации. Совершенно новая форма обращения ко всей германской нации. «Отныне Пруссия должна слиться с Германией», – говорил он. «Надо создать единое германское отечество вместе с Австрией и всеми германскими государствами». Конечно, это была революция. Вот эту весну у нас же есть, да, это самое... Арабская весна, вот, а ведь на самом деле вот та весна 48-го года называлась весной народов. Народы осознали свою силу и осознали свое единство, народов в самом этническом смысле слова, как немцев, итальянцев, венгров. В Россию известия о революции во Франции пришли из Варшавы 21 февраля, 5 марта, по новому стилю. Был бал у наследника. Вот как об этом пишет Модест Корф. Пришли в субботу на Сырной Седмице. В воскресенье был бал у наследника. Первые разговоры начались еще в субботу, но большинство людей узнало о революции только в воскресенье 6 марта нового стиля, 22 февраля. 22 февраля, в заключительное воскресенье Масленицы, был назначен бал, как я уже говорил, у наследника царевича. В 5 часов в залу, где шли танцы, вдруг входит государь с бумагами в руке, произнося какие-то невнятные для слушателей восклицания о перевороте во Франции, о бегстве короля из Парижа и тому подобное. Сперва царская фамилия, а потом мало-помалу и все присутствовавшие устремились за государем в кабинет наследника. Здесь государь громко прочел депешу, полученную от посланника нашего в Берлине барона Мейндорфа, и вслед за тем заставил принца Александра Гессенского, брата цесаревны, прочесть также громко чрезвычайное прибавление к берлинской газете, присланное при этой депеше. Последнее было сказано, что из Парижа нет ни газет, ни писем, но что приехавший оттуда в Брюссель путешественник сообщил вести, которые находящийся в этом городе прусский поверенный в делах передал своему двору, а Мейндорф спешит представить государю с особой эстафетой. Во Франции была республика. Вечером, когда и мы все собрались на бал, к которому государь вышел гораздо позднее, первые, кто попались ему на глаза, были стоявшие вместе князь Меньшиков, наш посланник в Вене, граф Медем и я. «Что вы об этом скажете?» – сказал он, обращаясь преимущественно к Медему. «Вот, наконец, комедия сыграна и кончена, и бездельник свергнут. Вот скоро 18 лет, что меня называют глупцом, когда я говорю, что его преступление будет наказано еще на этом свете. И однако ж мои предсказания уже исполнились. И по делам ему прекрасно, бесподобно, он выходит в ту же самую дверь, в которую вошел». То есть к Людовику у него самое отрицательное отношение. Раздались голоса. «Не может быть, статочное ли дело? Все казалось так спокойно», — это говорили аристократы на балу. «Мы были уверены, что живем в самой прозаической пресной эпохе, и вдруг нечаянно попали во весь разгар революции 1789 года». Говоря о состоянии умов в это время, Модест Корф пишет: «По мере того, как после известия о французской революции следовали одна за другой вести о восстании в Германии, умы в Петербурге все более и более приходили в напряженное состояние, хотя, собственно, в России все, благодаря Богу, продолжало обстоять по-старому. При таком расположении умов все, оказавшиеся еще за две недели до того предметом первостепенной важности, отодвинулись вдруг на последний план и лишилось всякого значения. И интересы, и направления, и мысли, и оценки вещей – все в эти роковые две недели изменилось до такой степени, что настоящее представлялось как бы тяжелым сном, а близкое прошедшее – отдалившимся на целые годы. Все ходили озабоченные в каком-то неопределенном страхе. Где только сходились два человека, там непременно шла речь о современных событиях на Западе. Публично слышался везде один лишь голос негодования и омерзения. Войско одушевлено было превосходным духом, и все офицеры, и вся молодежь страстно желали одного – войны. Купечество горевало об участи 50 миллионов рублей за год перед тем, вверенных нашим правительством французскому. То есть в банке французские положенные, говорили и кричали более всего в бюрократии, но в ней никогда не было у нас ни единодушия, ни силы. В училищах являлись разные партии, между ними и партия красных, мечтавших о республике даже и для России, но тут расправа была нетрудна. Все это не представляло никаких серьезных элементов для опасений. Тем более, что господствовавшая тогда на Западе идея свободы книгопечатания, вот все это было чуждо России. Вот эту вторую часть цитаты я уже приводил в свое время. Император опять по своей традиции решил направить во Францию войска. Тот же Корф зафиксировал такой разговор графа Киселева, нам с вами известного, и князя Варшавского, так называемого, это Паскевич, генерал Паскевич, который, как вы помните, и Ревань взял, и Варшаву покорил, и написал: «Ваше императорское величество, Варшаву у ваших ног». И вот теперь Паскевич говорил: к весне мы можем выставить 370 тысяч войска, а с этим пойдем и раздавим всю Европу. Это какие-то характерные слова. «Очень хорошо», — сказал ему Киселев разумный. «Да где ж возьмете вы на эту армию денег?» «Деньги? Всякий даст, что у него есть, и я сам пошлю продать последний мой серебряный сервиз». «Ну, невелики еще будут эти деньги. Да другой вопрос. Кому же командовать вашей армией?» «Как кому? Она что же, Паскевич? Кто поправил Ермолова грехи? Кто Дибичевы? Кто во всей новейшей истории счастливо и с полным успехом совершил 5 штурмов? Все тот же Паскевич. Авось Бог даст ему и теперь не ударить в грязь лицом». Как вы видите, излишней скромностью князь Варшавский не отличался. Но надо сказать, что эти голоса через несколько дней совершенно переменились. И к 29 февраля, год был високосный, 29 февраля по старому стилю государь твердо решил никаких войск не посылать, остаться в своих границах. Однако он повелел издать манифест о революционных событиях в Европе. Этот манифест был издан 14-26 марта, написан был 13-48 года. Примечательно, что этот манифест написан самим императором Николаем. Корф его только, даже не редактировал, он, собственно, не решился его редактировать. Вот как его император Николай написал, так он и был издан. Надо сказать, к чести императора Николая, что писал он довольно красиво. Но посмотрите дух этого манифеста. Это страшный, на самом деле, испуг. «После благословения долголетнего мира Запад Европы внезапно взволнован ныне смутами, грозящими неспровержением законных властей и всякого общественного устройства. Разливаясь повсеместно с наглостью, возраставшей повсеместно по мере уступчивости правительств, поток сей прикоснулся, наконец, и союзных нам империи Австрийской и Королевства Прусского. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает в безумии своем и нашей, Богом нам веренной России. Но да не будет так! По заветному примеру православных наших предков, призвав на помощь Бога Всемогущего, мы готовы встретить врагов наших, где бы они ни предстали, и, не щадя себя, будем в неразрывном союзе со святою нашей Русью защищать честь имени русского и неприкосновенность пределов наших. Мы удостоверены, что всякий русский, всякий верноподданный наш ответит радостно на призыв своего государя, что древний наш возглас за веру царя и отечества и ныне предукажет нам путь к победе, и тогда в чувствах благоговейной признательности, как теперь в чувствах святого на него упования, мы все вместе воскликнем: с нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог». Все манифесты государя были законами Российской империи, и этот закон во втором издании полного собрания законов Российской империи вошел в том 23 под номером 22087. То есть это русский закон. Но посмотрите, в нем никакой войны нет. От посылки войск, слава богу, отказались. Идет революция не у нас, идет революция в Австрии, Германии, Франции, Италии. В чем дело? А так выдержан манифест, как будто бы мы завтра идем в бой. Вот это ужас, это страх перед новым. К 48-му году Николай Павлович окончательно утратил понимание динамики развития политического, исторического, и стал только консерватором. Сохранить то, что есть. Убийственная, совершенно убийственная политика, которая через несколько лет приведет Россию к катастрофе Крымской войны. Но вот здесь она выражена очень красиво. Более того, не думать, что это были холодные работы пера. Вот что пишет, когда этот манифест, написанный на листе бумаги, Николай дал барону Корфу, сказал: вот прочти, а сам стал слушать. И дальше барон пишет: «Я кончив взглянул на государя. У него текли слезы». «Очень хорошо», — сказал он, — «переделывать тут, кажется, нечего». То есть он плакал. Он был, понимаете, вот в таком состоянии, я бы сказал, крайнего психического возбуждения. Этот мощно красивый мужчина, любитель большого количества женщин, он здесь рыдал и в ужасе, и в восторге, и в умилении от того, какую он преграду словом поставил перед Европейской революцией. Когда наследник Александра Николаевича 14 марта зачитал этот манифест офицерам гвардии, все эти офицеры рыдали, целовали руки наследнику цесаревичу, а маленькие дети цесаревича испугались этого восторга, хотели вообще цесаревича на руках носить и подкидывать, но маленькие дети испугались и расплакались, тем самым испортили триумф. Однако император распорядился, что в церквях после прочтения манифеста на литургии необходимо хору петь «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое». То есть молитва, короткая молитва кресту. Победа православным христианам, спротивное даруя. Да? Вот это пелось во всех храмах. Однако в самой России, дорогие друзья, ситуация была тоже, я бы сказал, неоднозначна. Не надо думать, что русское общество было молчаливым обществом тогда. Да, высшие слои боялись, но даже Корф пишет о том, что были разные идеи, в том числе и красные, они точно были. В 40-е годы вот это возрождение духа, это интеллектуальный поиск, он достиг высокого уровня в России. Конечно, он лег на удобренную золотым веком Александра почву. И это было следующее поколение после вот этого Александрова века. Но в 40-е годы главной идеей, законодателем умов был Белинский, неистовый Виссарион Белинский. Его отечественные записки, которые издавал Краевский. С 1947 года «Современник» Панаева и Некрасова. Вот они были законодателями умов. А Белинский же был левым гегельянцем по своим философским взглядам. То есть идея вот этого национального духа, национального возрождения, только не немецкого, а русского, она была очень распространена среди молодежи. И с ней соединялись уже откровенно социалистические идеи. У Михаила Васильевича Бугашевича Петрашевского происходили пятницы 45-го года, на которых собиралось большое количество молодежи. Вечера происходили у Дурова, у Николая Сергеевича Кашкина молодые социалисты собирались и обсуждали вопросы коммуны, почитатели Сен-Симона, Леру, Ламене, Луи Блана, Фурье, у Моммеля, у Плещеева. То есть это был большой круг молодежи. Иван Аксаков, сам не разделявший всех этих воззрений, он писал своим близким, в 1956 году, но писал о ситуации предшествующих лет. Николай Алексеевич Полевой и Белинский имели огромное влияние на общество. Вредное, дурное, но все же громадное влияние. Много я ездил по России. Имя Белинского известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше, всякому жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота провинциальной жизни. Нет ни одного учителя гимназии в провинциальных городах, которые бы не знали наизусть письма Белинского к Гоголю. Помните это письмо о избранных местах из переписки с друзьями, который издал Гоголь, письмо Белинского к нему по этому поводу. В отдаленных краях России только теперь еще проникает его влияние и увеличивает число прозелитов. Мы Белинскому обязаны своим спасением, говорят мне молодые, честные люди в провинциях. Если вам нужно найти честного человека, способного сострадать болезням и несчастьям угнетенных, честного доктора, честного следователя, который полез бы на борьбу, ищите таковых в провинции между последователями Белинского. О славянофильстве здесь, в провинции, и слыхом не слыхать, а если слыхать, то от людей враждебных направлений. Аксаков признавал, что и его 48-й год выбил из колеи. Бакунин и Герцен были в это время за границей. Бакунин в народном восстании в Дрездене и во многом возглавлял, инспирировал славянское движение в Австрийской империи. В мае 48-го года в своей постели успел умереть Белинский. Но с остальными обошлись хуже. Хотя у Сергея Федоровича Дурова, у которого тоже были вечера, у поэта, были взгляды более умеренные, его не обошел удар власти. А о Петрашевцах был просто дело о заговоре. 22 апреля 49-го года были произведены аресты, 20 человек приговорены к смертной казни, замененной каторгой под эшафотом. То есть до последнего этим людям не говорили, что они будут помилованы, но Николай распорядился не казнить. Если это офицеры, разжалованием в солдаты и посылкой на Кавказ. Но в чем была их вина? Как сам их противник, их критик, барон Корф, говорит, что это был заговор идей. Никакого заговора политического не было, в том смысле, что никто не планировал вооруженное восстание, подрыв там царского дворца или стрельбу по особым государе. Это был заговор идей. Молодые люди искали в этих левых социалистических идеях свое будущее. Они не хотели жить в этой затхлой России. Это же так понятно. Молодежь жила на одном дыхании с Англией, с Францией, с революционным движением в Германии, в Италии. А режим пытался еще жить в 18 столетии. Вот в этом же колоссальная проблема. В Киеве в это время создано и тоже разогнано, и арестованы, и люди сосланы, разжалованы в солдаты или отправлены там в имение родителей в лучшем случае. Это Кирилло-Мефодиевское общество. Пострадали Шевченко, Костромаров, Кулиш, Белозерский, Апанас Маркович. А ведь они хотели, они думали, они грезили о Славянской Федерации. Вот том самом идее славизма, которую немец Нессельроде считал лишь, ядом, отравой, которую выдумали французы и поляки. А вот эти молодые люди мечтали об этом, талантливые поэты, талантливые историки, такие как Костомаров, они мечтали об этом. Они думали о славянском единстве русского, украинского народов Балкан, чехов, даже поляков. Но их за это наказывали. В устав о гражданской службе был введен тогда третий пункт – право увольнения чиновников без объяснений за подозрение в неблагонадежности без права обжалования увольнения. То есть совсем как сейчас в России. Просто вызвать и сказать, что вот ты нарушаешь корпоративную этику, ты должен уйти, и все. Сердце мое ноет при мысли, чем мы были прежде, чем стали теперь. В 53-м году пишет историк Грановский Александру Николаевичу Герцену. В России была своя революция. Еще только очень тоненький слой, поверхностный слой интеллигенции. Он жил будущим, Николай жил прошлым. А революция, между тем, разворачивалась во всю ширь. и грозила России совсем не победой петрашевцев. Она грозила России полным крахом от ее заскорузлых, охранительных, не видящих путей в будущее политических позиций, которые вскоре привели нашу страну не только в полный интеллектуальный, но и в полный политический тупик. Но об этом, дорогие друзья, на следующей лекции.